Чтобы лучше разглядеть рисунок, над которым она якобы трудилась, фантастические цветы, я склонился к ней и, захваченный врасплох легким веянием духов, не выдержал и поцеловал ее. Мгновение она упиралась, потом ответила на мой поцелуй со всем пылом молодой души и потянулась ко мне, поднимаясь со стула. Теряя голову, я сжал ее в объятиях. Но у порога раздались шаги, и тогда в страхе я, вдохновленный, без сомнения, каким-то добрым ангелом, схватил первую попавшуюся стопку книг и обратился в бегство. «Джонатан!» — крикнула она мне вслед. «За книгами вот зашел», — объяснил я старому Еремее, столкнувшись с ним в дверях. Он откинул голову, изумленно вздернул брови, во все уши прислушиваясь к моим торопливым шагам. Книги, как я обнаружил, добравшись до своей койки, были малоинтересные. Долоренцовское мошенническое пособие по индийскому искусству заклинания змей, учебник для младших классов по истории, сборничек стихов религиозных, иллюстрированный справочник «Величайшие негодяи мира». Я сунул их в свой тайник под выдвижной дощечкой в переборке, имея в виду рассмотреть их внимательнее на досуге, изучить их, налюбоваться ими вдоволь, ведь они принадлежали ей, а сам поспешил обратно на палубу, где пьяный поцелуем Августы немедленно о них позабыл. Одна черта в поведении капитана Заупокоя вызывала особое изумление. Как нечувствителен он был к шуму, свету, воне и суете, не было случая, чтобы он пропустил встречное судно, не окликнув его и не побывав на нем с визитом. Это было бы странностью даже для совершенно здорового китобойного капитана. Конечно, принято общаться со своими собратьями, охотниками за левиафаном, обмениваться почтой и сведениями о местонахождении дичи, но никто не будет останавливаться ради каждого встречного и поперечного. Какой вопрос он там выяснял, я не знал, как не знал и того, почему, отправляясь с этими визитами, всякий раз он берет с собой пустую сумку, а когда возвращается, она у него чем-то набита. На что первым обратил мое внимание Билли Мур. Но не было сомнения, что, посещая канонерки, купеческие шхуны и прочее, уходя на вельботе с командой чернокожих гребцов и с Иеремией на корме, как всегда подле своего понурого, согнутого болезнью капитана, он, капитан Заупокой, имел на то свои, самые серьезные основания. Визиты эти, по-моему, ничуть не меньше, если не больше, значили и для слепого Иеремии. С той самой минуты, как незнакомое судно появлялось на горизонте, задолго до того, как кто-нибудь успевал оповестить его об этом, в поведении старика появлялись какие-то нервические странности. На него можно было наткнуться где-нибудь в самом дальнем углу. Он стоял и бормотал что-то себе под нос с самозабвенной улыбкой на лице, словно вступил в непосредственное общение со Святым Духом. А когда подходил срок спускать вельбот, чтобы плыть и взойти на борт незнакомца, любая оплошность, любое нарушение протокола, и Еремея, в обычное время сама кротость, тут вдруг впадал в неистовство и готов был пинать всех, кто подвернется. Он был похож на актера-трагика, который перед выходом на залитую прожекторами сцену последний раз подтягивает перчатки и дергает носом, чтобы поправить усы. Но, ступив на палубу незнакомца, я сам видел, я следил за ними в бинокль из вороньего гнезда, они как бы менялись ролями. И теперь уже капитан, а не Еремия, походил на актера, жестикулировал и что-то говорил, почти и не опираясь на слепого. Для Августа эти встречи и поездки тоже имели какое-то важное значение. Почему-то они внушали ей страх. Все время, пока капитан с Еремией отсутствовали, она безумолку болтала вздор, стараясь отвлечься, но вдруг на полуслове вздрагивала и заламывала бледные руки. «Ах, Джонатан, Джонатан!» — сказала она мне как-то. «Ну что они там делают? Почему так долго?» Она держала меня за руку, ее била лихорадочная дрожь. Дела между нами зашли уже достаточно далеко. «Да просто проводит время в свое удовольствие», — ответил я со смехом, чтобы ее успокоить. «Это преступление для человека в таком состоянии, как отец. «Ах, если бы мне быть птичкой, я бы полетела туда и подсмотрела». Я опять засмеялся и стал целовать кончики ее пальцев, хотя сам в глубине души чувствовал, что чего-то здесь недопонимаю. Слишком все это как-то эффектно получалось. И этот самоотверженный порыв, и платочек, который она сжимает тремя пальцами той руки, что лежит у меня на ладони. Уголком левого глаза, который у меня косит, я видел, что она смотрит в зеркало внимательно, как театральный критик, следя за нашей сценой. «Августа!» — позвал я ее, и, не сдержав удивления, воскликнул. «Да ты же рада, радешенька!» Она прижала руки к сердцу, и слезы хлынули потоком. «Джонатан, ну как ты мог?» В этот миг у меня возникло безотчетное убеждение, что я давно уже знаю об Августе нечто такое, некую ужасную истину, которую призваны скрывать от меня и эта ее бледность, и дрожь, и немощь. Но, встретив ее взгляд, я тут же поверил, что все это мне помстилось, и прогнал от себя такие мысли. «Не сердись», — сказал я, — «страх и радостное возбуждение проявляются сходно, вот я и обманулся, прости». Я поцеловал ее в щеку и через некоторое время был прощен. Но вечером, когда я лежал у себя на койке, окруженный тьмой и безмолвием, если не считать храпа моих спящих товарищей-матросов, то же чувство вновь посетило меня, и я похолодел с головы до ног. Я никак не мог в нем разобраться. В нем присутствовал страх, это было ясно. Но откуда он, непонятно. Уж, конечно, не от этого прелестного матового лица, не от этих сияющих глаз. Однако страх все возрастал, словно в кошмарном сне, когда тебе со всех сторон угрожает опасность, замаскированная, неумолимая.